«За это не беспокойтесь», — улыбнулся Тополь и помахал ногами лапками. «Вот эти сапоги я сделал сам, в них хранятся напевы моей матушки». Так что, кот щелкнул каблуками и, в тот же миг, исчез, словно и не было его. «Я всегда смогу вас отыскать, Арт, где бы вы ни были», — прозвучало за спиной. Юноша обернулся и увидел тополя, сидевшего на шкафу и качавшего хвостом. «Ну, разумеется, магия сути вил. Феи обладали не только удивительными способностями к искусству и анхане, но еще и той магией, с которой были рождены. Это все равно, как крылья у птиц, хвосты у рыб или иглы у ежей. Что-то, присущее племенам феи, как часть их сути. Вилы, к примеру, всего за пару мгновений могли перемещаться по своим тропам на огромные расстояния. Именно их и анхане и строили те пути, по которым можно было пересечь Алькаду всего за несколько часов или дней. Но, увы, после войны Иктаса и Галиса большая их часть оказалась разрушена или заперта и забыта. Арди подозревал, что когда повстречался с горным троллем, то, как раз таки, прогулялся по одной из таких. «Если вы согласны на предложение маленькой госпожи», — кот спрыгнул со шкафа и, бесшумно и легко, приземлился на пол, — «то я стану навещать вас дважды в месяц, 10 и 25 числа». Он подошел к Арди и протянул тому правую ручку лапку. И, раз уж Ардан действительно пообещал быть княжне другом, то выбора у него особо и не оставалось. В чем сходились все, кто принимал участие в его воспитании, что отец, что мать, дедушка, Иргар, Аттанха и лесные друзья, так это в том, что ценнее данного слова у человека нет ничего. Арди чуть наклонился и протянул руку, чтобы пожать лапку, но вместо этого тополь сверкнул коготком, оцарапал ладонь юноши и мигом слезал каплю крови с когтя. «Теперь найду», — сказал он и, вновь поклонившись, щелкнул каблуками. «До встречи, друг маленькой госпожи». Последнюю фразу произнесла уже пустота. Кота нигде не было. Арди пожал плечами и собирался было вернуться обратно за стол, чтобы заняться изучением труда незнакомца, как ощутил тонкий аромат. Тот ехидно и коварно, как комар, решивший закусить кровью пытающегося заснуть уставшего путника, жужжал где-то на самой границе сознания. Знакомый запах. Болото после дождя и селей, в котором ароматы гниения увязших в трясине бедолаг перемешивались с цветущими лилиями. Эдакая смесь чего-то до омерзения отвратительного и столь же притягательного и чарующего. Так пахли жители Фае, не принесшие присягу ни лету, ни зиме. Пару раз Арди уже ощущал этот запах, когда охотился в лесных разливах, но, помня науку от Танха, каждый раз, стоило ему только почуять нечто подобное на горизонте, как он тут же уходил с тропы и бежал так, что только пятки сверкали. Бездомные феи не знали правил чести ситхи, а их суть всегда оставалась изменчивой, и многие, со временем, преображались в нечто, что люди называли демонами. И одно дело, когда подобный аромат чуткий нос улавливает в Алькаде, а совсем другое. «Я ведь в сердце метрополии», — прошептал Арди, вновь оборачиваясь к двери. Аттанха всегда учила, что когда Арди станет полноправным охотником, то, если он действительно считает себя говорящим, следующим достойными путями, то при первой же встрече с бездомными феи, в его задачи будет входить отпугивание этих созданий от родной стаи. «Мне несколько раз сказали не выходить из комнаты», — напомнил себе Арди и, подумав еще немного, добавил: «и, тем более, здесь нет моей родной стаи». Кивнув своим мыслям и утерев холодный пот, выступивший на лбу, юноша вернулся обратно к столу и: «Но зачем ты тогда взял посох?» — спросил он сам у себя, после того, как обнаружил в собственной правой руке теплую, немного шершавую поверхность дубового посоха. Постояв пару мгновений в прострации, Ардан снова развернулся к двери. «Ты точно об этом пожалеешь», — произнес он тихим шепотом. И в этом юноша был уверен. Но также он был уверен и в том, что если сейчас оставит ситуацию без внимания, то как минимум несколько месяцев, если не целый год, будет мысленно к ней возвращаться и корить себя за малодушие. «Дурацкие приключения», — прошипел Арди. «Ну почему нельзя просто провести пару-тройку десяток вечеров в хорошей библиотеке, а не вот это все?» С этими словами он подошел, нет, вовсе не к двери, а к самому темному месту, куда даже при полуденном солнце и зажженных масляных лампах никогда не падал свет. Там таилась тьма, не знавшая поражения и претензий на свое безграничное царствование с того самого мгновения, как впервые поселилась, теперь уже, на законной территории безусловных владений. Иными словами, Арди подошел к стене, а затем, наклонившись, приложил щеку к полу и посмотрел на пространство под шкафом. Он протянул ладонь, заводя ее так глубоко, как только мог и, когда коснулся тех мест, куда даже тряпки и швабры прислуги не добирались, замер, после чего, по науке с кости, открыл сознание окружающему миру. Он ощутил липкую, немного холодную, пугливую субстанцию, встревоженным котенком, старающуюся как можно дальше отодвинуться от чуждого ей тепла кончика пальцев. Арди же прошептал слова, выученные им из свитков волчицы. В этих словах крылись не звуки, а, скорее, образы. Спокойствие, безмятежность и обещание забвения. Именно то, что несла в себе беспристрастная тьма, в которой никто и никогда не знал испуга или тоски. Та тьма, что живет вдали от метаний души и разума, совсем другая, нежели ее сестра, которой пугают маленьких детей. И маленькая, испуганная полоска черноты, услышав слова, откликнулась на зов Арди и обвила его пальцы, опускаясь на них холодным, едва ощутимым, покровом незримого шелка. Юноша же, аккуратно вытащив руку, поднял тьму перед собой и обернулся в нее, как в плащ. Мир вокруг разом посерел и померк, а сам Арди закашлялся и едва не потерял концентрацию. Он, прежде, редко пользовался искусством Ианха не так часто, как последние несколько месяцев. На тропах охотников ему это не требовалось, а в Эвергиле как-то не случалось. «Успокойся», – прошептал он сам себе. Задышав ровнее, Ардан выпрямился и, ощущая на плечах покров тьмы, подошел к двери. Он не мог закрыть глаз и старался лишний раз не моргать, чтобы не потерять связь с тем истинным миром, что скрывался под пологом видимого неискушенного зрителя. Благо, после тренировок в поместье Энорских, ему удалось отделять нужные ему детали от общей картины. В играх со скости у Арди получалось удерживать подобный взгляд не дольше нескольких минут. Оставалось только надеяться, что занятия со звездной магией действительно влияли на его искусство и Анхани, ибо, если он потеряет концентрацию и перестанет видеть мир таким, каков он есть, то плащ тьмы или, как его называли звездные маги, отвод глаз, мгновенно истает. Подойдя к двери, Арди аккуратно опустил вниз ручку и, вознеся молитву спящим духом, вышел в коридор. В истинном своем виде тот ничем не отличался от того, что видели остальные. Но это и не удивительно, учитывая, как часто его убирали и, скорее всего, как редко здесь происходило нечто из ряда вон выходящее. Аккуратно ступая по кромке ковра, стараясь не попадать туфлями по глубокому ворсу, а каблуками, по паркету, Арди двигался в сторону, куда его манил запах бездомного фойе. И каждый раз, когда он видел проходящих мимо людей, будь то слуги, занимавшиеся бесконечной уборкой, в которую входили протирание гобеленов, надраивание до блеска доспехов, полирование спинок и подлокотников кресел, диванчиков и тумб, или же патрулирующих стражников, единственных во дворце, кто носил оружие, Ардан замирал. Плащ тьмы лишь отводил от него взгляд, но это не означало, что кто-то не мог заметить непонятно откуда берущихся следов на ковре. Именно для этого Арди старался не наступать на глубокий ворс, или же услышать цоканье каблуков, потому и не ступал на паркет, а может и дыхание. Увы, не дышать юноша не мог, так что приходилось делать это очень медленно и осторожно. Так, петляя по хитросплетениям коридоров, надеясь, что запомнил их переплетение в достаточной степени, чтобы не заблудиться на обратном пути, Ардан в течение едва ли не получаса блуждал по дворцу. Порой ему приходилось на какое-то время замирать и, от нечего делать, он слушал разговоры слуг и стражи. Вовсе не подслушивал, а именно, слушал. Во всяком случае, так он себя успокаивал. «Как ты думаешь, если император повелел заложить новые военные верфи, то, мы что?» Одна из служанок зазиралась по сторонам и прошептал своей коллеге. «Готовимся к войне, я не знаю», Маша развела руками ее собеседница, продолжая протирать тряпочкой и без того зеркальную поверхность комода. «Но если это так, то сейчас самое время подыскать себе какого-нибудь смазливого офицера, чтобы пил поменьше и чтобы в штанах не свербело на каждую юбку». Первая служанка по имени Маша только отвернулась и поджала губы. «У меня младший брат скоро достигнет призывного возраста, а он собирается стать офицером? Нет, тогда мне не интересно. Ну тебя». Служанки удалились в сторону, и Ардан отправился дальше. Вскоре ему на пути встретились стражники, не особо собиравшиеся отходить от высоких дверей, украшенных позолотой гербом империи. Видимо, являлись своеобразной границей разных крыльев. Помилование он им выдал, прокряхтел стражник справа, высокий, худой, мужчина лет 40 с переломанным носом и немного кривой нижней челюстью. А как по мне, то нельзя было отменять черту оседлости для нелюдей. Жили они себе на севере, глаза никому не мозолили, и всем хорошо было. Так сейчас не говорят, Велеслав, покачал головой тот, что слева, намного моложе, но тоже со следами войны на лице. В самом прямом смысле, его щеки и правый висок пересекали несколько глубоких, жутких шрамов, явно заштопанных не нитью, а конскими волосами, так, если верить рассказам плащей, лечили полевые врачи. «Как не говорят?» – переспросил Велеслав. «Не люди», – напомнил молодой. «Правильно говорить, первородные». «Первородным у меня брат был старший», – фыркнул возрастной стражник. «Погиб под копытами армонской конницы. И что-то я не видел рядом с ним ни сраных эльфов, ни ублюдочных орков. И уж точно там не дымили свои сигары дворфы. Они, наверное, в тот момент, пока мой первородный старший брат хрипел с пробитыми копытами легкими, купюры в кабаре на сцену кидали. Дворфы и их богатство», — покачал головой молодой. «Ты говоришь совсем как-то всеры. А может, я нахожу в их памфлетах зерно здравого смысла?» — огрызнулся Велеслав. «Наши предки не для того, кровью и потом, сбрасывали с себя ярмо Эктаса, чтобы теперь мы тут строили, как это там называется. Ты о чем? Ну это, вечные ангелы, как вы, молодые, говорите. Справедливое общество, вот», — щелкнул пальцами возрастной. «Точно, справедливое, драл я его в глотку, общество. Говно это ваша справедливость, воняет от нее за версту. Не было в этом мире никогда и ничего справедливого, кроме, разве, того, факта, что все мы сдохнем. Кроме эльфов», — почему-то улыбнулся молодой. «Они-то живут столетиями. А, драть их в глотку», — отмахнулся Велеслав. «Слушай, всегда спросить хотел, а откуда вообще к тебе привязалась эта фраза, драть в глотку что-либо? А я не рассказывал? Был у меня сержант в роте», — так он, подозревая, что разговор никогда не закончится, Ардан аккуратно подошел к тумбе и, стараясь не делать лишних движений, смахнул с нее подсвечник. «Проклятие! Срань Светлоликова!» Стражники, скорее от неожиданности, чем от испуга, подскочили на месте и, переглянувшись, не говоря ни слова, обнажили сабли и направились в сторону упавшего серебра. Арди же, невидимый для их глаз, проскользнул мимо и, надеясь, что за дверными петлями здесь ухаживали так же скрупулезно, как и за прочим убранством, приоткрыл дверь. Ни скрипа, ни треска. Слава спящим духам! Проскользнув внутрь, Ардан оказался в очередном коридоре, ничем не отличавшимся от того, что покинул недавно и по близнецам которого блуждал последнее время. Разве что здесь не было ни стражи, ни слуг. Это юноша определил по отсутствию характерного запаха гуталина на армейских сапогах и пудрой духов на шеях служанок. И все же, сохраняя прежнюю внимательность, все так же стараясь лишний раз не моргать, Ардан шел в сторону источника запаха. А тот все приближался и, с каждым метром, душил юношу все более и более глубокими и тянущими внутрь себя ароматами. В какой-то момент Арди и вовсе показалось, будто он и есть тот несчастный, что увяз в трясине и теперь, тщетно, барахтается, отчего вязнет лишь глубже. И благодаря этому он понял, что нашел нужное место. Встав около приоткрытой двери, юноша уже было заглянул внутрь, как на мгновение замер. Уже поздно думать о том, правильное ли это было решение, напомнил он сам себе и, все же, посмотрел, что творится по ту сторону дверей. И стоило ему только заглянуть, как тут же стало понятно, это была поганая идея и, на будущее, стоит помнить слова Йонатана и не лезть не в свое дело. Стены покоев внутри оплетали темные, хрустящие древесные корни. Они копошились и роились змеиной свадьбой, сливаясь друг с другом и перехлестываясь на манер спутанных волос утопленницы. Но стоило присмотреться, как становилось понятно, что это не корни, а лапы, гибкие, лишенные суставов, дождевыми червями и личинками навозных насекомых. Они облепляли все, чего касались, пока не соединялись где-то под потолком в мареве жужжащего облака, одновременного походящего на сову, паука и мертвый куст, побитый зимним градом. Четыре ярких глаза на морде чудовища светились неестественным, золотым сиянием и смотрели вниз, на сморщенного, маленького человека, похожего на куклу. Арди едва не зажмурился из-за увиденного, но, все же, сумел удержать концентрацию. В нос же пудовым кулаком ударили запахи болота и гнили. «Значит, в этой битве мы потерпели поражение». «Да, мой господин», — склонилась кукла. Шантира предали нас. Степные орки и Матабар всегда имели тесные связи, так что это предсказуемо и неудивительно. Голос безродного звучал сродни тому, как звучит чавкающая, хлюпающая весенняя грязь или же, как чавкает морда падальщика в зловонных останках давно павшей добычи. И все же, у меня теплилась надежда, что мы сможем с этой стороны сделать укол императору. Последнее слово безродный сплюнул так, будто даже произносить его было неприятно. «Вы удивительно спокойны, мой господин, а у меня есть поводы для беспокойства», — хмыкнул безродный. «Мальчишка Матабар, это лишь одна из пешек в партии, где фигур куда больше, чем даже ты, мой верный слуга, можешь себе представить. И то, что у нас не получилось его использовать так, как было задумано, ничего не меняет в общей картине происходящего. Отложим, пока, его в сторону. Пусть за ним приглядывают наши верные соратники, но без особых усердий. Но в донесении второй канцелярии, если бы, слуга, я беспокоился из-за каждого неуча, обладающего способностями в искусстве и анхане и звездной магии, то давно бы уже сошел с ума. Но этот неуч, потомок Рора, Арор, фыркнул монстр. Арор был слеп, глух и нем. Никогда не видел дальше своих нелепых представлений о благородстве и чести. И теперь он мертв, а я жив. Что мне его щегол? Я больше, чем уверен, что уже после Нового года он подожмет свой хвост и вернется к родным. А что делать с ними? Ничего, прохрустили ветви. Полковник что-то подозревает, не хочу давать ему лишней пищи для размышлений. Оставь все, что связано с агабарами, до лучших времен. Уже сегодня отзови своих людей из Дильпаса. Не стоит распылять наши ресурсы. А пока, пожалуй, займемся другими фигурами на доске. Что там с нашими планами насчет? Внезапно монстр осекся, и его четыре глаза устремились к двери. Арди, скрытый мраком, отодвинулся в сторону, но, в процессе, зацепился мизинцем за косяк, и резкая вспышка боли, вкупе со всем, что он только что услышал, заставила его потерять концентрацию. «Ты не закрыл дверь, слуга», — прозвучал вполне себе обычный, человеческий голос. «Да, мой господин», — ответил ему тоже вовсе не кукольный. Арди, стараясь не дышать, стоял, прислонившись спиной к стене и слушал шаги приближающегося человека. И, перед тем, как тот закрыл дверь, Ардан успел увидеть очертания силуэта того, кто сидел за массивным, черным роялем. Внешне, простой человек, разве что на его правой руке отсутствовал безымянный палец. После того, как дверь захлопнулась, Ардан, все так же, насколько мог, аккуратно, стараясь не шевелиться, снял туфли и, подняв посох, аккуратно зашагал в сторону дверей. В его голове билась всего одна, единственная, мысль. «Зачем? Ну зачем? Тебе ведь говорили, не выходи из комнаты». И, все же, он вышел и, в результате, стал свидетелем того, о чем догадывался прежде. Кто-то пытался не допустить его появления в столице, но вовсе не по той причине, о которой думал Ардан. Это никак не было связано с его родословной, а тем, что его смертью хотели уколоть императора. Вот так вот просто и незатейливо уколоть. И это все, чего стоила его жизнь. Спящие духи. Подойдя к дверям, ведущим из коридора, Ардан посмотрел на стражников, все еще обсуждавших, каким образом мог свалиться подсвечник. Надев обратно туфли и, держа в руках посох, юноша вздохнул и покачал головой. Ему даже пытаться не надо было, он знал, что не справится с тем, чтобы еще раз соткать накидку из тьмы. Так часто за день использовать искусство и анхани у него попросту не хватало сил. А это означало только одно. «Прошу прощения, господа», — произнес Ардан, специально спотыкаясь о собственную пятку и, едва, не кубарем влетая в коридор. «Ой, мда, вы и кое, а тут мне бы обратно там это». Оставалось только надеяться, что его спектакль, в котором он изображал завсегдатая в салуна, когда те перепьют виски или водки, увенчается успехом. «Еще один», — крякнул старик, — «напился до того, что регалии свои где-то потерял». «Рекрига регальки», — икал Ардан, держась за стену и пряча лицо в складках сумрака. «А при чем тут ой галька?» — «Талит», — окликнул молодого Велеслав. «Иди, помоги господину магу найти его покой». «А почему я?» «Потому что ты моложе, а меня раздражают даже трезвые маги, не говоря уже о встельку пьяных». «А кто тебя, тогда, Велеслав, не раздражает?» Молодой подошел к Ардану и закинул его левую руку себе на плечо. «Здоровенный какой!» – прокряхтел он. «Ты меня не раздражаешь, Талит», – дернулись уголки губ Велеслава. В те моменты, когда рожи твоей, уродливой, не вижу. Иди ты в задницу, огрызнулся стражник и повернулся к Ордану. Помните, господин маг, куда вам? Как-то, конечно, закивал Орди, все так же, пряча лицо. Ва он туда, и ткнул посохом в сторону окна. Понятно, вздохнул молодой. Пойдемте тогда будем искать. И они направились в противоположную сторону. И, когда Орди думал, что опасность миновала, старший, внезапно, окликнул напарника. Талит. Время словно замедлилось, а Ордану казалось, что стук его сердца слышен по всей метрополии. Мгновения растянулись на целые годы и... Сменщика позови, если будешь задерживаться, буркнул Велеслав. В карауле двое должны стоять, и без тебя знаю. С этими словами они поплелись по коридорам и, спустя минут 10 оказались, как теперь понимал Орди, в гостевом крыле, в которой обнаружились куда более короткие пути, нежели тот, коим следовал недавно юноша. Около самой двери Ордан слез с плеча стражника и, похлопав того по плечу, потянулся к латунной ручке. «Господин маг, ММДА», протянул Орди, утыкаясь лицом в косяк. Он сжал посох так крепко, что понятия не имел, зачем это сделал. Он даже не представлял, что ему делать, если стражник его узнает, вдруг видел на балу, или задаст какой-нибудь ненужный вопрос или да еще тысячи других таких или «Вы, пока не проспитесь, лучше не выходите», прозвучало за спиной. В этом лабиринте даже после нескольких лет службы, порой, плутаешь, и это на трезвую голову. Ага, да да мда, ну да. И Орди, прошмыгнув в свои покои, закрыл двери медленно, чуть ли не задыхаясь, пытаясь унять бешено бьющееся сердце, сполз по стене. В его сознании кружились сотни мыслей, но одна из них звенела громче других. Все, о чем его предупреждали прежде, вовсе не являлось преувеличением или сгущением красок. Ему нельзя высовываться не только из комнаты, а вообще высовываться. И, самое главное, в следующий раз так сильно может и не повезти. Орди отдавал себе полный отчет в том, что его актерских способностей было недостаточно, чтобы обмануть даже самого наивного и доверчивого из людей. Так что единственное, чем он был обязан успеху, так это тому, что во дворце был праздник, на который не приглашали Абыкова и потому стражи, которые за прошедшие ночи явно встретили далеко не единственного нетрезвого гостя, не сильно внимательно отнеслись к ситуации. А еще тот бездомный Фае, или же не Фае, потому как, без взгляда, выглядел вполне обычным, пусть и не с полным комплектом пальцев, человеком, что, если верить свиткам от Танха, было попросту невозможным и «меня это не касается», покачал головой Орди, а затем вспомнил, что именно он услышал. «Ну ладно, меня это теперь не касается, и все же, он ведь говорил про маму и брата, но они под защитой короны, да и все остальное, а вот все остальное это мысли завтрашнего дня». Глава 36. Ордан поправил воротник костюма и посмотрел на себя в зеркало. Оттуда на него взглянул все такой же, малой ему знакомый франт в дорогой одежде, с посохом и небольшим саквояжем в руках, и заплечным мешком за спиной. На сгибе локтя покоилось теплое пальто, сшитое матерью. Он оглянулся, окинул взглядом дворцовую комнату, которая служила ему, пусть и короткое время, но пристанищем, и заглянул в окно, где все так же била о гранитные стены черная река, пленяющая в своих медленных волнах отсветы лей фонарей. Этого всего Орди уже больше не увидит, и от подобного осознания он испытал некое спокойствие. За те недели, что он провел в особняке Анарских, затем коронация, бал и пара дней в гостевых покоях дворца царей прошлого, юноша отчетливо для себя уяснил, что все это не его. Так что, покидая помещение, Ордан скорее радовался, нежели ощущал некоторое разочарование. У дверей, со стороны коридора, его уже ждали. Невысокого роста мужчина с седыми волосами, но слишком мягким и гладким лицом, чтобы иметь возможность точно определить возраст. «Идемте», — коротко, босовито, — позвал мужчина, одетый в простой, но добротный шерстяной серый костюм и в, явно не новом, твидовом пальто, провожатый поспешил по коридору, то и дело останавливаясь и сверяясь с направлением. Он ненадолго замирал, будто что-то вспоминая, а затем двигался дальше. Но уже вскоре они вышли на главную магистраль. Как Орди это определил? Потому, что его провожатый начал идти не впереди, а рядом с ним. Просто потому, что места вокруг уже не оставалось. Настолько плотно народ набился в коридор. Все такие холеные, вощеные, в дорогущей одежде, в украшениях и надушенные так, что у Ордана голова от разномастных запахов закружилась. А все равно, теснились, словно консервы в банке. Юноша попытался отвлечься от происходящего и повернулся в сторону витражей, но лучше бы он этого не делал. Мимо, с величием единственного петуха в курятнике, прошествовал чванливый мужчина в черном костюме. Он чем-то напоминал воздушный шарик, один из тех, что детям покупали их родители на фестивалях, с тонкими ножками, непонятно каким чудом держащие тяжелый, надутый живот. Тот едва-едва спасался в штанах и сорочке широким, шелковым поясом, замотанным в несколько слоев. В руках с кожей, нежнее, чем у детей, господин держал длинную трость с набалдашником в виде вороньей головы, опирался на нее всем весом, из-за чего Арди опасался, что еще немного и на пальцах, выглядящих сродни сарделькам, лопнут перстни и громадные драгоценные камни выстрелят револьверными пулями. Подбородок на красном, потном лице вообще не представлялось возможным отыскать, тот сливался с воротником сорочки и лежал едва ли не на груди господина. Несколько волосков, зализанные на сторону, пытались скрыть лысину, отчего лишь подчеркивали ее блеск, отражающий смешные солнечные зайчики от светильников. Арди, провожая взглядом их игры, улыбнулся тому, как что-то столь курьезное способно, пусть и само того не подозревая, создать нечто красивое и изящное. Может, лишь немногим менее красивое и изящное, чем госпожа, шедшая под руку с Пет, нет-нет, скорее, с индюком. Выше того на две головы, примерно по подбородок Ордану, в зеленом платье, вышитом мелкой сеточкой прозрачных, сверкающих камней, кажется, они назывались бриллиантами, но юноша не был точно уверен, слышал о них лишь из рассказов дедушки и читал в учебнике пару строк, со сложной прической, на каблуках, с меховым воротником вокруг шеи, она буквально плыла рядом и, словно корону, с гордо поднятой головой несла свои длинные, острые уши. «Чему вы так улыбаетесь?» — с явной отдышкой, внезапно спросил тучный мужчина. «Вам, в нашем внешнем виде что-то кажется забавным?» Арди, спохватившись, убрал с лица глупую улыбку, но было уже поздно. На него пристально смотрели два рыбьих, серых глаза, и Ордан, абсолютно случайно, исключительно из-за той растерянности, в которой пребывал в последние дни, заглянул в них, и стоило ему это сделать, как юноше показалось, что он смотрит вовсе не в глаза, а в две проруби, где хищные щуки уже готовы растерзать его разум. «Да как ты смеешь?» И без того красный господин и вовсе покрылся багровыми пятнами и, даже, попытался замахнуться тростью, но не смог, покачнулся и едва не упал, вновь оперевшись на несчастную всем своим немалым весом. «Ты», — зашипел он не хуже лесной змейки, — «с какого ты курса?» Арди лишь молча открывал и закрывал рот. «Ну вот сколько раз, ну сколько раз ему говорили, что однажды наступит тот день, когда его взгляд ведьмы приведет к проблемам. И, кажется, этот день наступил. Я, господин Игабар», — внезапно, перебивая тучного господина мага, перебил провожатый Арди. «Поторопимся. Нашу машину уже как раз должны были подать ко входу». И, с этими словами, провожатый, схватив Ордана под локоть и, рассекая толпу аристократов и прочих первых лиц империи так, словно разгонял детишек, столпившихся у дверей кондитерской, поспешил вниз, к широкой лестнице и холлу, ведущим к долгожданной свободе. Через распахнутые двери парадного входа они вышли на свежий воздух, но не успел юноша вдохнуть, пусть и далеко не самый свежий, аромат молодой ночи, спустившийся на метрополию, как его потащили дальше. Все так же, игнорируя возмущение толпы, чуть ли не отдавливая ноги, обутые в дорогущую обувь, выхватывая ключ из рук слуги, провожатый распахнул двери автомобиля, куда более громоздкого, простого и не такого изящного, как у анорских. Провожатый буквально запихнул внутрь юношу, вновь ударившегося головой о крышу, на этот раз не тряпичную, а металлическую. После этого он захлопнул дверь, открыл свою и уселся на место водителя, разом выкручивая руль и укатываясь в сторону от общей массы сверкающих автомобилей, отъезжавших от дворца. Внутри, вместо мягкой обивки, обнаружился салон, пропахший табаком и, почему-то, чем-то очень соленым. Из самой дешевой кожи, изшарканной до состояния, когда ее можно было использовать вместо терки. Да и то тут, то там, на дверце, на крыше, на стойках и прочих металлических элементах виднелись следы голодной, рыжей ржавчины, плесенью расползавшейся по железу. Двигатель, спрятанный под капотом, тарахтел не хуже лесопилки во время особенно удачной смены, а кряхтел сродни старому, ворчливому деду, сетующему на юное поколение. Провожатый, сменивший свою роль на водителя, поправил зеркало заднего вида так, чтобы видеть не дорогу, а Арди. Они встретились взглядом, но в последний момент юноша успел отвернуть голову в сторону. «Надо было раньше так делать», – процедил водила, чей голос, все же, оказался вполне себе приятным. Они прокатились по уже знакомому для Арди маршруту и, показав документ стражам с винтовками, выехали на проспект, удаляясь прочь из центра города, оставляя позади огни дворца. И только после того, как они влились и затерялись в общем потоке автомобилей, вместе с пешеходами и трамваями, спешащих в единственном направлении, водитель немного успокоился и расслабился. Арди же, как и в прошлую поездку, разглядывал здания. Каменные, молчаливые красавцы, пестрящие различными цветами и огнями, они немыми наблюдателями сопровождали жителей, а под колесами, немного задиристо, слегка игриво, стучала брусчатка. Насколько, благодаря библиотеке Анарских, выяснил Ардан, в городе имелись улицы с самым разным покрытием. Чем ближе к центру, тем больше старой брусчатки, еще помнящий звон подков и треск каретных рессор. Дальше, к новомодным высоткам из металла и камня, безжизненный, серый асфальт, сделанный из гранитной крошки и нефтяного битума. А вот в бедных районах, особенно рядом с фабричными общежитиями, не могли похвастаться ни тем, ни другим. «Не к тому ты в разум решил залезть, парень», — выдохнул водитель. Арди посмотрел на незнакомца через все то же зеркало заднего вида. Его спутник цепким взглядом следил за дорогой, но иногда поглядывал на своего пассажира. «Из-за этого у второй канцелярии появятся ко мне претензии?» Водитель не подал вида, но потому, как слегка дернулся автомобиль, Арди понял, что попал в точку. «Что меня выдало? Даже не будете спорить?» – удивился юноша. Незнакомец промолчал, лишь немного вздулись его желваки. «Мне, если честно, показалось, что вы не особо себя и скрывали», – пожал плечами Ардан. В зеркале заднего вида сверкнули опасной сталью далеко не добрые глаза. «Издеваешься?» «Нет», – удивился Арди и тут же вспомнил все слова Йонатана, Сассары, Марта и остальных. «Простите, я только недавно из Авергейла, это в предгорной губернии, и у нас там все несколько проще. Я знаю, откуда ты, Артагабар», — перебил плащ. «Сколько тебе лет, тоже в курсе. Знаю о том, что ты владеешь искусством первородных, обладаешь семью лучами красной звезды, что любишь какао, не ешь мясо домашней скотины, а еще девственность потерял с дочкой фермера. Так что избавь меня от светской беседы». «Ну да разумеется, разумеется, его как там это правильно именовалось досье?» «Разумеется, его досье прочтет каждый из плащей, с кем, как надеялся Арди, ему больше никогда не придется иметь дело. Всего-то и надо, что до Нового года просидеть тихонько в Большом и, с чистой совестью, обратно к родным». «Как понял, что я не из числа дворцовых слуг?» — повторил свой вопрос плащ. Арди помолчал несколько секунд, но поняв, что ехать еще долго, а тишина повисла в салоне не слишком здоровая, не нашел причин, чтобы не ответить. «Вы не слишком хорошо ориентируетесь во дворце», — начал перечислять юноша. «При этом вы не испытываете никакого неудобства в обществе аристократов и считаете себя, если не выше их, то равным. Вы нисколько не испугались того мага, но поспешили увести меня, а еще не думаю, что слуги расталкивают богатеев, словно зевак». «И это все?» В голосе незнакомца прозвучало столько недоверия, что будь оно топливом, им бы можно было бы заправить несколько автомобилей. «Нет, что еще?» Ардан снова взглянул через зеркало на плаща и снова выдохнул. «От вас пахнет дешевым спиртом и порохом, так же пахло от лейтенанта Карнасского», продолжил перечислять Ардан. «А еще, когда вы идете, то держите руку рядом с тем местом, где, обычно, находится револьвер. Еще вы хромаете на правую ногу, но только когда быстро ходите, такие травмы довольно редки в бытовых условиях, и обычно их получают на охот в бою». «Еще», — не унимался плащ, — «когда вы потянули меня за локоть, я увидел на вашем правом запястье след шрама, слишком глубоко и длинного, для простого пореза. Его оставили ножом, и явно не кухонным. Пока мы шли, вы выбирали маршрут, чтобы рядом с нами никогда не оказывалось больше двух или трех людей. И, что самое главное», Ардан развел руками, указывая на салон, «себя и плаща, мы здесь вдвоем, без стражи. А значит, вы думаете, что справитесь со мной, если я соберусь сбежать? А ты соберешься? А есть смысл?» «Нет». Арди коротко кивнул и отвернулся обратно к окну. Там горели огни. Бесформенной массой двигались пешеходы и катились автомобили самой разной наружности. Были даже такие, что имели не четыре, а всего две двери, маленькие и юркие, они порой перелетали из одной полосы в другую, спеша поскорее попасть к пункту назначения. Император закончил праздник коронации, но это не означало, что столица прекратила гуляние. Наоборот, теперь их ждало нечто воистину волшебное и удивительное. Начало учебного года в Большом. Смысла нет. Что? Смысла сбегать нет, пояснил Плащ. Потому что я не думаю, что справлюсь с тобой, маг, а действительно, справлюсь. И сказано это было без тени бахвальства, и уж тем более там не прозвучало и нотки сомнения. Плащ в самом деле, абсолютно бескомпромиссно, был уверен в том, что Орди ему ничего не сможет сделать. Ученик Эргора, наверное, в этот момент схватил бы посох и, пользуясь его длинной неожиданностью, ударил бы педаль тормоза, а затем поймал шею Плаща в замок. Из газет ученик Эргора знал о том, что в городе случаются автомобильные аварии, и нередко. Так что, при должном желании, можно было бы выдать произошедшее за несчастный случай. Но ученик с кости счел бы это настолько глупой затеей, насколько только возможно. Для начала, слишком много совпадений для одного конкретного потомка учителя темного лорда, к которому и так относится с подозрением. А во-вторых, банальное и простое, зачем, куда умнее и проще потерпеть 4 месяца, даже не полгода, у тебя бы не получилось. Что, повторил Орди, ты думаешь над тем, чтобы схватить посох и ударить по тормозам, но, Арт, у тебя бы не вышло, а знаешь почему? И Плащ приподнял левую руку. Все это время Орди, со своего места, видел лишь правую руку водителя, лежавшую на руле и иногда дергающую рычаг, как же это называлось, коробки передач. И юноша наивно полагал, что и левая там же. Но, в те моменты, когда Плащ не держал руль, он, оказывается, управлял автомобилем при помощи коленей. В то время как левый сжимал револьвер, который упер в спинку собственного сиденья с правой стороны, а теперь демонстрировал Орди. Тот медленно, и как можно более показательно спокойно, поднял вверх ладони. «Да успокойся», водитель подмигнул через зеркало и опустил руку обратно, вместе с револьвером, все так же уткнув последний дулом в спинку. «В досье написано, что ты трусливый, но умный, так что я, скорее, для проформы, нежели из необходимости». Ардан молчал. Чем старше он становился, тем отчетливее понимал, почему полное имя с кости звучало «Мудрец древесных крон», ударение на «Мудрец», «Вечные ангелы», «Маг», вдруг хмыкнул Плащ. «С такой соображалкой и такими глазами из тебя бы вышел превосходный следователь. Даже жаль, немного такой кадр мимо нас проходит». Орди даже не дернулся. Мысль о том, чтобы действительно, не вынужденно, а по собственному желанию работать на вторую канцелярию, не вызывала у него ничего, кроме смеха. Это звучало так нелепо. То, чему мы в отделе учим некоторых по несколько лет, если вообще находим обучаемых, ты. Плащ не договорил, и, вильнув рулем в сторону, вдавил на клаксон. Мимо них принесся один из тех небольших, юрких автомобилей. На мгновение в салоне повисла удушающая тишина. В тот момент, когда их обгоняли и Плащ был полностью сосредоточен на дороге, у Орди появилась секундная возможность исполнить задуманное. Незнакомец, как бы ловок и умел он ни был, не смог бы выстрелить. Просто потому, что все его внимание было направлено в другую сторону. Они оба это понимали, но Орди даже не пошевелился. Чего бы он этим добился, кроме услады для собственной гордости? Действительно, фыркнул Плащ, умный, но трусливый. Ардан собирался что-то ответить, что-то, возможно, даже, едкое и хлесткое, но не смог и слова промолвить. К этому моменту они съехали с общей дороги в сторону и, проскользнув под поднятым шлагбаумом мимо стражи, которая, вытянувшись по струнке, даже проверять документы не стала, пропетляли по узким улочкам, в конце концов выехав на площадь. Площадь, целиком заполненную горожанами. Их здесь было так много, что едва ли не километр пространства превратился в живую, кипящую массу. Но даже такое скопление, коего Орди в жизни не видел и даже не представлял, что столько людей в принципе может существовать в мире, когда император говорил речь перед народом, Орди их слышал, но не видел, не так сильно впечатляло, как стоящие в конце вытянутой площади здания. Только теперь Орди в полной мере осознал, почему императорский магический университет называют большим. Здание высотой едва ли не с, пусть и самый маленький, но Алькатский пик. Оно не было похоже ни на одно из тех, что Орди видел из окна вагона поезда или из автомобиля. Выше всех прочих небоскребов, но в то же время, широкое, словно горный склон. Его фасад представлял собой бесконечное множество колонн, сливающихся широкими крыльями длинных стен, а между ними сияли ярким светом вытянутые, тонкие полоски окон. Но стоило только присмотреться, и становилось ясно, что это были вовсе не колонны, а множество башен, целые десятки. Словно их взял в свои руки мифический исполин, скрепив глиной, слепил вместе, отдавая должное легендам прошлого, о тех временах, когда маги строили свои высокие обители, пытаясь дотянуться до облаков. Вот только получилось у них лишь сейчас, а еще, на самом верху громады обозначилось нечто вроде миниатюрного замка. Тот проливал вниз лоскуты белоснежного света, растекавшихся по покрову небесных сумерек длинными нитями серебристого сияния. И тут же взгляд перегибал вниз, где у самого подножия большого расположилась высокая, в пару этажей, арка парадного входа. Она сияла тем же светом, но к нему присоединялись искры звезд, плавно вылетавших наружу и, сливаясь с другими своими сестрами, они, будто по ступеням, поднимались к тому самому замку, создавая иллюзию водопада. Такого Орди не видел даже в собственном воображении, когда, будучи ребенком, сидел на коленях дедушки и слушал истории об Эктос. Господин Эгабар, водитель, открыл для юноши дверь, пародируя слуг. Он в приглашающем жесте вытянул руку и слегка поклонился. «Добро пожаловать!» Ардан, икнув и сглотнув, вышел наружу и, уже ставшим для себя привычным усилием воли, попытался отгородиться от какофонии звуков и бурлящего варева запахов. Получилось не очень. «Тебе вон туда», — водитель указал на нескольких стражей, стоявших на краю тротуара. За их спиной тянулся своеобразный коридор из заграждений, выставленных вдоль площади и отделявших толпу горожан от прохода, ведущего аккурат к большому. Изредка к ним подходили люди в цветных плащах и с посохами в руках. Они показывали небольшие книжечки документов, обменивались парой слов со стражами и проходили дальше. Ардан, настолько пораженный открывшимся ему видом, что едва не забыл поблагодарить плаща. Какой бы разговор у них ни состоялся, но этот незнакомец все еще, даже если и действовал так, исходя из приказа, выручил в ситуации с магом-аристократом. Но когда юноша обернулся, то увидел лишь удаляющийся в хитросплетении узких улочек, кашляющий черным дымом автомобиль. Немного разочарованно покачав головой, Ардан развернулся к большому и так сильно задрал подбородок, что с макушки едва не слетела его шляпа. Подаренная однажды ковбоями на ферме, она не стоила больших денег, но служила доброй памятью. А еще, увидеть кто-то из работников фермы, как упала шляпа, была бы, если бы не драка, то длинный и жаркий спор. Уронить шляпу в грязь не из-за работы, а из-за оплошности, оскорбление сродни тому, как если испачкать священное писание. Во всяком случае, для ковбоев. Поправив головной убор, Ардан накинул взглядом толпу. В отличие от его широкополой, изогнутой, жесткой шляпы, здесь носили уборы куда скромнее и элегантнее. Ну и пусть, крутя головой едва ли не на 360 градусов, придерживая саквояж и опираясь на посох, Орди разглядывал окружавшее его пространство. По обе стороны от площади поднимались разномастные здания, некоторые всего в два или три этажа, какие-то выше. Многие из них не выглядели как-то интересно или притязательно, но были и такие, что выпячивали свои пилястры и разнообразные барельефы. Среди них виднелись овальные и прямоугольные, широкие и узкие. И можно было бы подумать, что они не имели никакого отношения к большому, если бы не тот факт, что все эти здания соединялись воедино теплыми переходами. Так, разглядывая площадь звезд, как она именовалась на карте, Арт и сам не заметил, как подошел к стражам. Документы, немного устало, чуть заспано, потребовал ближайший к нему работник Министерства внутренних дел. В зеленом мундире, с черной фуражкой на голове, он, в отличие от тех, что нес дозор у дворца царей прошлого, имел скорее декоративную функцию. Это Орди определил по непримкнутому штыку и, скорее всего, даже не заряженной винтовке. Достав из внутреннего кармана пальто свои документы, на которых теперь еще и красовалась печать магистрата, он протянул их стражу. Тот, взглянув из-под лобья на посох и явное отсутствие плаща и регалий, вгляделся в документы. Затянулась пауза. Если предшественников страж пропускал, едва взглянув на документы, то в случае с Орди процесс начал буксовать. За спиной уже собирались недовольные маги. Они бурчали и раздраженно переговаривались. «Здесь отмечено, что вы, господин Эгабар, полукровка первородных», — прогнусавил страж. «Все верно», — ответил Арт и, спохватившись, открыл саквояж и вытащил оттуда одну из бумаг, что находились в конверте, переданным ему в особняке Анорских. Страж принял верительную грамоту и некоторое время внимательно ее разглядывал. От взгляда юноши не скрылось, как слегка искривились в недовольной гримасе уголки губ стража, стоило только тому заметить печать второй канцелярии. Сложив грамоту, разрешавшую передвижение по империи для полукровок и иных первородных, и вернув ее обратно владельцу, страж показательно поправил ремень винтовки. «Где ваши регалии, господин Игабар?» – спросил он, не спеша возвращать документы обратно. «Мне их должны выдать в секретариате университета, так как мои оказались утеряны». Арт спокойно повторил зазубренную фразу. «А штраф? Вот бумага об уплате штрафа за утерю», – перебил юноша, протягивая очередной документ. «На самом деле никакой штраф никто не платил, но так, по заверениям инструкций в конверте, проще формировать легенду». «Что за легенда?» Арди понятия не имел. «Да сколько можно?» — послышалось за спиной. «Мы тут уже четверть часа стоим». «Ну не четверть, конечно, но уже скоро так и будет. Откройте вторую линию. Вас тут почти шестеро, а мы все через одного стража идем». Недовольство магов за спиной начало постепенно выплескиваться перекипевшим молоком из слишком узкого горлышка. Радости им не прибавляло и то, что волшебники все продолжали пребывать и давить им на пятки. Страж, видя раздражение толпы и понимая, что с документами все в порядке, недаром ведь над ними корпела вторая канцелярия, все еще не спешил возвращать удостоверение личности обратно. Вместо этого он и вовсе потянулся убрать его в карман пальто и, судя по движению тела, собирался позвать Арди с собой. И в этот самый момент, даже несмотря на пеструю гамму незнакомых и крепких ароматов, юноша уловил маленькую ниточку запаха, что уже встречал прежде. «Рядовой, у вас какие-то проблемы с документами моего товарища?» Ардан с удивлением повернулся в сторону говорившего и обнаружил Бориса Фахтова. И если в салуне Пресного он выглядел коренастым и плотным, как пень, оставшийся после недавно срубленного дерева, то сейчас он выглядел все таким же коренастым, все столь же плотным, но в дорогом фиолетовом костюме, в начищенных до блеска туфлях с острым носом, и в теплом пальто, поверх которого был накинут красный плащ, а на плечах блестели погоны С. Арди даже прищурился, ему показалось, что он неправильно увидел. Но нет, у Бориса, в самом деле, у звезды имелось сразу 8 лучей, а у его спутницы, одетой в простое, теплое осеннее платье и строгое пальто, на красном плаще маячили 6 лучей у звезды. От взгляда стража, разумеется, тоже не укрылось количество лучей, как и, наверное, перстень на руке, которая протягивала ему удостоверение личности. «Я советую вам взять его, Борис», — каким-то совершенно незнакомым ардитоном, холодным и безжизненным, совсем не тем искренним и веселым, что прежде, буквально командовал стражем. «И, для вашего же блага, будет лучше, если вы сорвете со своего рукава эту паршивую нашивку». Ардан скосил взгляд на манжеты шинели стража, и там, на правой руке, он увидел небольшой, пришитый черными нитками, лоскут ткани с изображением смеющегося черепа. «Знак Тавсеров, вы, для вас, лорд Борис Фахтов, сын генерал-герцога Семена Фахтова, командующего Южным флотом», — отчеканил Борис, и все, в радиусе 10 метров, насколько из-за галдежа и шума позволял слух, притихли. Даже Арди, и тот был поражен. Он еще тогда, в Пресном, заподозрил, что Борис принадлежит военному сословию стайских рубежей, но никак не мог представить себе, что Борис из числа не простого дворянства, а самой настоящей аристократии. Герцогов в империи было не так уж и много, человек 20, может немногим меньше, и детей у них тоже не так, чтобы у каждого по 5. Страж, пряча за спину нашивку террористов, трясущейся рукой принял документ из рук Бориса. В это время его соратники, сделав несколько шагов назад, вытянулись по струнке так, словно встречали собственное командование. «Господин, я, Елена», — Борис даже не собирался выслушивать стражника. «Когда мы закончим с делами в Большом, пожалуйста, напиши генерал-барону Ветрову, что среди его людей завелись вши. Маленькие, невзрачные, но очень вонючие и кусачие». «Да», — спокойно склонила голову девушка, не сводя при этом взгляда со стражника. «Обязательно напишу». Борис рывком выхватил собственные документы, затем забрал удостоверение Арди и, подхватив последнего под руку, чеканя шаг, зашагал в сторону университета. Арди, обернувшись, проводил взглядом разом побледневшего, схватившегося за фонарный столб, стража. Какое-то время они шли по тротуару в полной тишине, если, конечно, не принимать во внимание галдящую по левую сторону толпу, встречавшую криками и аплодисментами чудеса, что демонстрировал им фасад большого. Арди, наконец, понял, что именно вызвало такой ажиотаж у горожан и почему сюда все так спешили. Звезды, вырывавшиеся из арки университета, находились в постоянном движении. Они принимали различные формы от мифических зверей до героев из прошлого. Силуэты, созданные магией, то сходились в поединках, то разыгрывали исторические сценки. Порой расцветали взрывами разноцветных салютов, чтобы затем полететь над головами ворохом звездной пыли, одаривая людей крупицей чистого, незапятнанного бытом волшебства. «У тебя не будет проблем?» – спросил, наконец, Арди, вспоминая слова Атура и Девинпорта на балу. «Проблем?» – в голосе Бориса и в его серых глазах промелькнула печаль, смешанная с иронией. «Проблемы у меня, дорога и Арт, появились в момент, когда я родился не у второй жены моего отца. Борис, хватит так говорить», – тут же шикнула на него Лена, что, в понимании Арди, выглядело совсем не так, как по его представлениям должны были выглядеть отношения господина и слуги. «А в чем я не прав, Лена?» – пожал плечами юный лорд. «У моего отца теперь есть новые, куда более правильные наследники, а я рожден в нежеланном браке от нежеланной жены, за могилой которой можно даже не ухаживать». Ардан понятия не имел, о чем шла речь. В отличие от Фаруха, с жадностью поглощавшего все новости империи в целом и метрополии в частности, Арди совсем не испытывал интереса к большой и малой политике. Она, во всяком случае, в те времена, находилась от него даже дальше, чем пресловутый Дельпас. Так что, отвечая на твой вопрос, Борис повернулся к стражникам и громко закричал. Настолько, что его было слышно по всей округе. «Мне глубоко плевать». И, засмеявшись, Фахтов потащил Арди дальше. Сам юноша, придерживая саквояж, шел следом и, сродни зевакам в толпе, с открытым ртом смотрел на представление. «Хотел, кстати, поблагодарить тебя за тот случай в поезде», — внезапно произнес Борис. Арди мгновенно отвернулся от звезд, пляшущих в образе феи над головами горожан. «На самом деле это я должен». «Да ладно тебе», — отмахнулся Борис, но в его жесте Арди увидел легкую заторможенность, такую, какая появляется после недавно перенесенной травмы. «Мы еще тогда поняли, что меня с тобой перепутали, хотя...» Фахтов посмотрел на Ардана снизу вверх, изрядно снизу вверх. При разнице в росте почти в 30 сантиметров это, наверное, выглядело достаточно комично, что поспешила подтвердить Елена, аккуратно отворачиваясь в сторону, явно пряча легкую, безобидную улыбку. «После произошедшего хотели поговорить с тобой», — продолжил Борис, — «но у тебя весьма и весьма колоритная охрана была. Не вижу, кстати, их сейчас. Они выполнили свое задание», — спокойно ответил Арт. «Ну да», — Борис почесал затылок собственным посохом, из-за чего чуть не скинул головной убор, аккуратную, небольшую фетровую шляпу с шелковой лентой пестрой расцветки. «Мы с Еленой видели тебя на балу в честь коронации, но, прости, подойти нам не позволили наши обстоятельства». Ардан не стал спрашивать, какие. Если честно, ему не особо-то и интересно было, что именно это за обстоятельства, пусть он и догадывался о природе их происхождения. А во-вторых, короткие, но весьма красочные встречи с дворянами и аристократами подтвердили предостережение Цасары, иметь дело с высшим светом себе дороже. К этому моменту они уже подошли к арке Большого, и, что удивительно, стоило им приблизиться, как звезды, вместе с завесой серебряного света, мгновенно исчезли. Арди обернулся и увидел толпу, все так же ловящую руками сверкающую россыпь пыли и встречающую овациями все новые и новые иллюзии. Так что магия исчезла лишь для них, но не для остальных. Они перешагнули своеобразный порог и... «Ну что, дорогие мои», — Борис отпустил локоть Арди и, прикрыв глаза, развел руки в разные стороны. «Добро пожаловать в лучшее высшее магическое учебное заведение на всей планете». Арди, придерживая рукой шляпу, не смог удержать подбородок, стремительно дернувший челюсть чуть ниже положенного. Они оказались в атриуме, по размерам едва ли уступавшим фойе центрального вокзала. Потолок терялся где-то в вышине, а на нем озерными волнами плескалось вечно изменчивое ночное небо. Созвездия, пронзая светом клубящуюся мглу, вспыхивали множеством сияющих точек. Среди них Арди видел знакомые ему по свиткам от Танха и совершенно новые, о коих он и понятия не имел. Порой по волшебному, иллюзорному небу проносились далекие планеты их солнечной системы, о которых прежде юноша читал лишь в учебниках по географии, когда там уделяли пару глав астрономии. Чуть ниже, по широким колоннам, державшим спрятавшийся за иллюзией свод, вниз стекали нити белоснежной энергии, в которой, судя по ощущениям, угадывалась энергия Лей. Ее здесь было так много, что она буквально речными потоками струилась по своеобразным трубам, уходя в пол. Выстланный черным мрамором, разделенный золотыми сечениями, он был начищен до состояния, когда на нем отражались фигуры и лица людей, а вместе с отраженным на поверхности волшебным небом создавалось впечатление, будто бы здесь и вовсе нет четкого понимания, где верх, а где низ. Даже голова немного закружилась. В центре атриума расположился монумент, отлитый из бронзы. Он запечатлел ту самую сцену, с которой начиналась история империи. Раненый, умирающий последний царь Галиса пронзил клинком сердце короля Иктаса. Их лица были скрыты под забралами шлемов, а фигуры не выглядели каким-то уж чрезвычайно могучими. Вокруг монумента, кругами, находились удобные диванчики и лавки, на которых, в обычный день, наверное, собираются учащиеся. По стенам виднелись горгульи. Замерев в различных позах, они будто бы следили за порядком в своих громадных владениях, не сводя пристального, хищного взгляда с визитеров. И, сколько бы ни старался Арди, он так и не смог найти лестниц. В различных концах атриума он смог различить несколько дверей, но не более того. И, если не считать безумного множества одетых в разноцветные плащи магов, то кроме широкой стойки, выставленной полукругом у стены по левую руку, здесь больше ничего и не было. «А как, лифты?» – перебил Борис. «Здесь есть лифты, как в небоскребах». Ардан задумчиво кивнул. После того, как он узнал, что в особняке Анарских есть лифт, в который, увы, не попал, то поспешил найти о тех информацию в библиотеке. Изобрели их всего ничего, 30 с лишним лет назад. Вернее, изобрели такой, чтобы его можно было использовать в жилых зданиях, а не в шахтах. Нус, Борис повернулся к Арди и крепко пожал тому руку. Мы поспешим по своим делам, а тебе стоит обратиться на стойку, чтобы провели в секретариат. Ты, кстати, на каком факультете числишься? На общем. Так и думал, чуть улыбнулся Борис. Елена там же, так что составит тебе компанию. Арди с сомнением посмотрел на Промыслову, завороженно разглядывающую волшебный потолок, который у самого Бориса, кажется, не вызывал особого восхищения. В прошлый раз, когда Елена составляла ему компанию, то сочла необходимым разбавить их дуэт приставленным к голове Арды револьвером, пусть и разряженным. «Сам я», — Борис скривился, — «на военном факультете, так что пересекаться будем редко. Но не забывай, что у тебя есть хороший знакомый в моем лице, Ард. Я в судьбу, конечно, не верю, но почему бы и нет? Вот, возьми». Он разжал ладонь и протянул Ардану небольшую визитку. На ней значилась улица Святых Воителей, дом 8, квартира 8. «Это наш с Еленой адрес», — пояснил Фахтов. «Буквально через несколько кварталов отсюда. Если что, ты заходи, посидим, поболтаем, и, тем более, ты все еще должен мне историю о своем путешествии». «Спасибо», — поблагодарил Арт, убирая визитку во внутренний карман пальто. Он понимал, что, скорее всего, никогда не воспользуется приглашением, но вслух говорить этого не стал. Хотя, судя по взгляду Бориса, тот и сам это прекрасно понимал. Между ними с Арданом пролегала пропасть, мосты, через которую парой мимолетных встреч и общим приключением не навести. Фахтов помялся, видимо собираясь сказать что-то еще, но так и не подобрав нужных слов, позвал Елену, и вместе они ушли в сторону маячивших вдалеке дверей. Арт же, проводив знакомых взглядом, привычным движением поправил шляпу и, перехватив поудобнее саквояж, направился к стойке, где за прилавком стояли маги в зеленых плащах, а около них уже толпились стайки обладателей красных накидок. В них без труда определялись первокурсники, коим теперь являлся и сам Ардан Игабар. Глава 37. Арди, подождав, пока перед ним закончат с делами двое магов, подошел к стойке. И первым, что бросилось в глаза, оказалась вовсе не колоритная волшебница, стоявшая за вишневой столешницей среди других своих коллег. Да, разумеется, ее пышные, практически платиновые волосы и яркие, зеленые глаза привлекали внимание, но куда больше юноша заинтересовался тем, что обнаружилось за ее спиной. Работники стояли перед множеством длинных труб. Те загибались небольшой запятой, но не у пола, а на уровне чуть ниже пояса. А еще в них, как в сундучках, имелись крышки. Другие маги, суетившиеся вдоль бортика, то и дело их открывали и убирали внутрь жестяные колбы, в которые предварительно складывали свернутые трубочкой документы. Они закрывали крышку и со свистящим звуком, будто кто-то шумно втягивал воздух, колбы улетали вверх по трубам, исчезавшим в стене. «Это воздушная почта», — пояснила волшебница, чей голос оказался под стать внешности. «Тихий и туманный, так быстрее, чем отправлять посыльных между отделами. Тем более, когда они на разных этажах. Воздушная почта», — завороженно повторил Ардан. И, даже несмотря на то, что в данном явлении не наблюдалось ни малейшей крупицы магии, оно все равно восхищало юношу. «Издалека?» — спросила блондинка. Ту нисколько не заботило, что за спиной Арди столпилось еще несколько десятков первокурсников. Просто потому, что кроме нее за стойкой находилась порядка дюжины работников и очередь, так или иначе, довольно быстро рассасывалась. Сам же Ардан, будучи сыном портной, привычно оценил внешний вид госпожи. Под зеленым плащом она носила белоснежную, отпаренную шелковую блузку, но с простыми, деревянными пуговицами. Та была заправлена в высокую, длинную юбку, скрепленную широким, кожаным поясом с бляшкой в виде ласточки. Кому-то показалось бы, что наряд девушки выглядел весьма просто и прозаично, но Ардан слишком хорошо знал специфику шитья, чтобы обмануться подобным. На волшебнице было надето пусть и не столько же, в иксах, сколько сейчас на самом юноше, но вполне достаточно, чтобы в Эвергиле оставить кого-нибудь без зарплаты на пару месяцев.